Пусть будет так, согласился Лазарь. И пусть останемся мы равными. Тебе хотелось кушать, а мне напиться хочется. Как мне хочется напиться, хлопцы, на всю оставшуюся жизнь. Жажда у всех была единая и застарелая. От иссушающей весны, от подпирающей горло радости, что у всех есть махорка, и теперь не надо прятаться за угол и сосать подобранный на дороге бычок. Все были с табаком, а кое-кто и с носками. «Едем, хлопцы, в ЦК!» — первым подал команду, высказал то, о чем думали все, Лаврик. «В ЦК, хлопцы, я там всех знаю. Все свои люди. И у них все есть». Отцепили будку прицепу Володьки шофера, сунули ключи от машины Лазарю Кагановичу, как бывшему водителю, затолкали его в кабину, усадили на шоферское место. «Веди». «А мне куды?» «Шуро быть, хлопцы, мне!» — запросился законный шофер. «Едем с нами, ты же наш брат». «И, хлопцы, не можно. Вы меня трошки побейте. Вы же все равно теперь бандюги, злодеи!» Бить его не стали, несмотря на все оскорбления. «Тогда я должен в милицию звонить», — сказал замежник. «Вы едьте, а я тихо-тихо пойду, а перед звоном еще и засмолю, коли дасте махорки». Махорки замежнику дали, но что с ним делать, не могли придумать. Не допускать же его до телефона. «Оборвать телефон», — сказал Лаврик. «Порвать телефонные провода». «Порча социалистического имущества», — буркнул Лазарь. «Не надо порчи», — нашел выход сам замежник, ткнул пальцем в карман телогрейки. «Вот тут ключи от будки, только вы их заберете у меня сами. Отберите. И замкните мене в будку. Табак у мене есть, хлеб, сало есть. Повечерю, покорю, а там видно буде». Так и сделали. Бросили ему в будку еще и соломы, чтобы вздремнул, если они задержатся, а сами укатили. Наказали, чтобы не особо налегал на сало. Оно им еще понадобится. Лазарь Каганович сидел на дубовом чурбаке возле печи и продолжал думать. И эта совсем нетрудная работа вымотала его так, что начал прошибать пот. Надоела она, устала над нее. Целое утро, по весенним часам, считай, и целый день с собаки под хвост. А он и половины своих дум не передумал. Давно уже должен быть на работе. Пора бы вставать, сниматься певнику с седла. Но Лазарь был не уверен в себе, сможет ли подняться. Да не так уж плохо ему было и сидеть. За шиворот не капает, наоборот, так хорошо греет спину догорающий в печи огонь. Так ловко пристроился он и усиделся на дубовом чурбачке. Будто так и надо жить, сидя на чурбачке возле печи, как сверчок. В хате голый, ни стула, ни табуреток. И сам он почти голый. На тощем заду только черные до колен сатиновые трусы, да на костлявых плечах промазученная синяя майка. Черный, как тракторист, кот с белой грудкой в красном круге, падающего из печи от света пламени, черной лапой намывает гостей. Русенький Янка обложился щепками, мастерил самолет. Да теперь бросил, ковыряет в носу, поглядывает на него Лазаря и хитро улыбается. Лазарь чувствует, ему хочется, чтобы Янка заговорил и назвал его папкой. И Янка, посмотрев на него хитрым глазом, открывает рот, но говорит не то, что хотел бы услышать Лазарь. «Дядька!» «Что, какое тебе дядька?» Лазарь делает попытку встать, Янка откатывается от его ног и смеется. Лазарь снова укрепляется на чурбачке. У него нет больше охоты говорить с Янкой. На самом деле, какой из него отец? Тысячу раз права Дева Мария, изгоняя его из хаты после каждой проведенной с ним ночи. «Ненавижу! Ненавижу! Глядеть на тебя не могу!» А ночью глядела, да еще как!